помилуй. Какую блажь имеешь ты в виду? Главней всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Какой прогноз дожди? Ждет ли нас нечаянно беда? Тебя, как извержение вулкана, я предсказать не в силах никогда. Главней всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, покуда небо звездно, чего нам ждать, весны или зимы? Скажи мне все, а если будет поздно, то виноваты будем только мы. Главней всего погода в доме, а все другое суета. Что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта.